Всю обратную дорогу домой Наташа, забравшись ногами на заднее сиденье автомобиля, просидела с закрытыми глазами и не произнесла ни слова. Егор то и дело открывал глаза и смотрел в зеркальце за женщиной. Однако заговорить с ней, к своему удивлению, так и не посмел. Наташа не стала дожидаться, пока Егор поставит машину в гараж, и быстро прошла в дом. Открыла окно и услышала, как звякнул подойник. Значит, Егор прошел к корове, которая приветствовала его глухим мычанием. Соседка по его просьбе загнала Зорьку в сарай, но доить придется Егору. Значит, у нее есть немного времени, чтобы смыть с себя следы поганых лап пеликана. Ровно через полчаса она вышла на кухню. Егор уже ждал ее. Наташа молча села напротив, положила сжатые в кулаки руки на стол, подняла, словно потускневшие, глаза на Егора и тихо спросила: «Что тебя интересует? Спрашивай. Если сумеешь, нарисуй план дома». Наташа склонилась над листком бумаги и, на удивление, быстро и точно изобразила все, что от нее требовалось. «Вот здесь крестиками я поместила кабинет пеликана, его спальню и комнату охраны. А вот тут, сразу за кухней, вход в подвал, из которого идет подземный ход». Она с явной неохотой, но подробно описала последний этап ее прогулки. «Так он тебе даже пароль дал», — усмехнулся Егор. «Конспиратор хренов». «Да, ласточка», — Наташа посмотрела на Егора. «Кажется, все? Можно мне теперь уйти к себе?» «Наташа...» Егор поднялся следом за ней. «Подожди секунду». Он обнял ее за плечи и поцеловал в крепко сжатые губы. Последовавшая за этим реакция была для него неожиданной. Наташа яростно оттолкнула его и залилась слезами. «Не смей прикасаться ко мне. Я грязная, мерзкая, вся излапана этим негодяем». Егор потрясенно смотрел на нее. «И ты позволила этому подонку?» «Да, позволила, потому что пообещала тебе и твоим приятелям разведать все, что нужно. Позволила хватать себя, облизывать и прижимать к стене, чтобы только узнать, где находится этот чертов подземный ход. Только тебе наплевать на это. Ты прекрасно провел время в компании с этой драной кошкой, с этой ржавой селедкой». Наташа отвернулась от него и вытерла слезы кулаком. «О чем ты, Наташка?» Егор обнял ее за плечи, попробовал улыбнуться, но улыбка получилась жалкой и виноватой. «Успокойся, дурочка. Марина — сотрудница краевой прокуратуры. В городе ее не знают. Пеликану ее представили как племянницу Василия Михайловича. Мы ее использовали как отвлекающий фактор, чтобы дать этому мерзавцу возможность вновь воспылать надеждами». «Отвлекающий фактор?» Наташа сбросила его руки со своих плеч и гневно посмотрела ему в глаза. «И в кусты ее ты для этого водил? Отвлекал или развлекал?» Егор с удивлением смотрел на взбешенную женщину. И куда только подевалась ее усталость. Глаза сверкают и мечут громы и молнии, волосы еще влажные после душа взъерошены, щеки раскраснелись. И вдруг точно туман рассеялся, и все стало на свои места. Она же ревнует его. Отчаянно и безрассудно ревнует и готова разорвать на части. Так же, как за несколько мгновений до этого он желал разорвать пеликана, посмевшего полезть к ней с гнусными предложениями. Он рассмеялся, схватил ее за талию, закружил по кухне, стараясь поцеловать в губы. Но Наташа сердито вертела головой, отворачивалась и все пыталась сбросить его руки со своих бедер. Наконец Егор не выдержал, подхватил ее на руки и понес в гостиную. И женщина вмиг притихла и даже положила голову ему на плечо, привычно и уютно, словно делала это уже множество раз. Но к ее тайному огорчению Егор не донес ее до спальни, а присел на диван в гостиной, но с колен не спустил. Наташа открыла глаза и вдруг увидела исказившееся от боли лицо, обильно выступивший пот на лбу, помутневший взгляд. «Игорь, что с тобой?» Наташа соскочила с колен, обняла за плечи. Кожа Егора покрылась испариной и была липкой и холодной. «Голова раскалывается», — с трудом прошептал он и, сжав пальцами виски, повалился головой на спинку дивана. Наташа прижала пальцы к шейной артерии. Кровь шла к сердцу неритмичными толчками, руки похолодели, и ей показалось, что Егор вот-вот потеряет сознание. Она бросилась на кухню, схватила аптечку и с досадой отбросила коробку от себя. Ничего серьезного, самое примитивное лекарство. Но тут она вспомнила про бренди, рванула крышку холодильника и трясущимися руками налила полстакана. Вернувшись в гостиную, она увидела, что Егор лег, но находится в сознании. Наташа приподняла его голову и поднесла стакан к сведенному болью рту. С трудом разжав губы, он хлебнул ароматной светло-коричневой жидкости. Наташа отыскала на его руке пульс и облегченно вздохнула. Кажется, ее усилия не пропали даром. Сердце бьется уже ровнее, с любимого лица постепенно сползает синеватая бледность. Она даже не заметила, что стоит на коленях возле дивана и, обхватив голову Егора руками, прижалась щекой к его щеке. «Наташка, какие у тебя ласковые руки!» — прошептал он едва слышно, закрыл глаза, и по его спокойному дыханию она поняла, что Егор погружается в сон. Наташа с трудом подвинула его большое тело к спинке дивана и прилегла рядом. Ничто на свете, ни угроза позора или даже смерти не заставили бы ее сейчас покинуть единственно дорогого и любимого ею мужчину. Но утром Наташа проснулась в своей постели. Она никак не могла сообразить, как же она не услышала и не почувствовала, что Егор переносит ее с дивана. Он и халат умудрился снять с нее так, что она ничего не заметила. Наташа покраснела, представив, как он успел разглядеть при этом ее тело. Две кружевные полоски служили весьма условным прикрытием и были одеты под короткий халатик лишь для очистки совести. На кухне ее ожидала записка «Буду после обеда, из дома никуда не уходи», и все. Ни обращения, ни подписи. Наташа бросила бумагу в мусорное ведро. Похоже, пора возвращаться к своим баранам. Наташа с тоской взглянула на календарь. Итак, до отъезда осталось 1,5 недели, и ловить здесь больше нечего. Ведь она, по сути дела, легла в его постель. И что же? Словно в насмешку он раздел ее, дескать, смотри, насколько я к тебе равнодушен. Но не могла же она ошибиться вчера во время танца и еще раньше в шашлычной, когда явственно ощутила его возбуждение. Да и все его поведение означало, что он хочет ее, и вдруг такой финал. Егор появился только к 3 часам дня, веселый, оживленный. Будто и не было вчера страшного приступа. С аппетитом пообедал, а потом пристроился с сигаретой на порожке летней кухни. О вчерашнем не говорили. Сам он не спешил начинать разговор, а Наташа тем более избегала неприятной для нее темы. Утреннее происшествие подействовало на нее, как ледяной душ. Холод, проникший в ее сердце, притормозил ее романтические порывы, помог вернуть утраченный было здравый смысл. «Собирайся». Объект ее печальных размышлений поднялся на ноги. «Куда еще?» Наташа с неприязнью посмотрела на него. «Никуда я больше не поеду». «А если я приглашу тебя покататься на катере?» Плотоядно усмехнувшись, Егор вытянул руки вперед и направился к ней, довольно щурясь, ну точно, боцман после сытного обеда. «Не трогай меня», — Наташа отскочила к плите и, подхватив табуретку, выставила перед собой. «Не подходи». «Не подойду», — заверил он, и не успела Наташа вскрикнуть, как табуретка полетела в угол. А она оказалась прижатой к стене сильными мужскими руками. «Даю тебе 10 минут на сборы, или я за себя не отвечаю», — прошептали на ухо теплые губы. Наташа сжала кулаки, но Егор будто чувствовал, что она на грани срыва, отстранился, взял ее за руку и вывел во двор. «Живее переодевайся в купальник и отправляемся. Я от этой жары коньки сейчас отброшу, если не искупаюсь».